Мне потребовалось немало времени, чтобы понять. Нелюбовь ее к Джейн проистекает из того, что моя старшая сестра родилась девочкой. И потому, что бы Джейн ни делала, абсолютно все было не так и не устраивало родителей. Одно время они, правда, вынашивали честолюбивые замыслы выдать ее замуж за короля Эдуарда и сделать королевой. Я не очень представляю себе, как именно родители собирались это провернуть. Мне известно лишь то, что не так давно они отказались от этой идеи и весьма скоропалительно согласились выдать нас с сестрой замуж. Честно говоря, Джейн очень не хотела выходить за лорда Гилфорда Дадли. Бедняжка изо всех сил сопротивлялась этому браку, но тщетно. Наша жестокая матушка колотила Джейн до тех пор, пока та не согласилась. Помню, как она кричала, что этот брак необычайно выгоден для нашей семьи, а отец взирал на происходящее безразличным взглядом. «Не понимаю, о каких выгодах может идти речь?» — всхлипывала Джейн, уворачиваясь от разгневанной родительницы. «В свое время узнаешь!» — сквозь зубы говорила мать. «А сейчас делай, что тебе говорят!» Каждое слово сопровождалось ударом плетки. Со мной все было иначе. В прошлом месяце родители вызвали меня в большой зал нашего дома в Шине. Мать сидела у камина, а отец стоял спиной к огню. Его охотничьи собаки сидели у ног хозяина. Родители одобрительно улыбнулись, когда я сделала реверанс и уважительно встала перед ними. «Катерина, ты наверняка будешь рада узнать, что отец нашел тебе хорошего жениха», — сказала мать. Заостренные черты ее лица приобрели кроткое выражение, когда ее взгляд остановился на муже. Почтительное уважение к супругу было всего лишь поблажкой его тщеславию и данью традициям, потому что ни для кого не секрет. Мой отец готов во всем подчиняться жене, в жилах которой течет королевская кровь. Эта новость стала для меня полной неожиданностью. Поскольку мне исполнилось всего 12 лет, я предполагала, что до замужества у меня еще есть некоторое время, а потому от удивления даже дара речи лишилась. Однако родители милостиво приняли такую мою реакцию за послушное согласие. «Да, ты еще слишком юна, чтобы быть женой», — сказал отец. — Но уже достигла нужного возраста, и этот брак нас вполне устраивает. Примечание. В то время церковь разрешала девушкам вступать в брак с 12-летнего возраста. Конец примечания. И самое главное, он принесет большую пользу короне. Пользу короне? О чем это он? Какое отношение к важным делам, происходящим в королевстве, могу иметь я, маленькая незаметная леди Катерина Грей? «Ты посмотри! Бедная девочка просто онемела!» — рассмеялась мать. «Что, Катерина, не веришь собственному счастью?» «Я благодарю вас, сэр, мадам», — пробормотала я. Мать повернулась к отцу и радостно проговорила. «Вот видишь, Генри, я же тебе говорила. Она будет куда сговорчивее, чем Джейн». «Я этому весьма рад», — с чувством ответил отец, который ненавидел всякие осложнения. Разумеется, ему было неприятно, что он потерял терпение и обозлился на Джейн, которая устроила столько шума вокруг своего замужества, причем длилось это не один день. «Ну что ж, Катерина, я думаю, ты с нетерпением ждешь, когда мы назовем тебе имя счастливца, который станет твоим мужем, — сказал отец. — Да, сэр. Мне бы очень хотелось это узнать. Отец засунул руку в карман дублета, вытащил какой-то небольшой изящный овальный предмет в яркой золотой оправе и протянул мне его. — Смотри. Это был миниатюрный портрет молодого человека в светло-коричневой одежде. Каштановые кудри, веселые глаза, лицо приятное, открытое. Золотые латинские цифры на голубом фоне сообщали, что моему жениху идет 16-й год. Я невинна в том, что касается плотских искушений, но лет мне уже достаточно, чтобы зардеться, с интересом рассматривая красивого юношу. И когда я увидела портрет будущего супруга, что-то шевельнулось во мне, и душу мою вдруг переполнило счастье. Мне с раннего детства внушали, что мой долг — любить мужа, которого мне выберут, но влюбиться в такого привлекательного молодого человека я могла бы без всяких мыслей о долге. Я посмотрела на родителей, ждущих моего ответа, и, наконец, обрела голос. «Сэр? Мадам?» Я и мечтать не могла о более красивом муже. «Спасибо! Я вам так благодарна!» Их глаза лучились с радостью. «А ты не хочешь узнать, кто это такой?» — усмехнулся отец. «Да, сэр. Пожалуйста, назовите его имя». «Это Гарри, лорд Герберт, сын и наследник лорда Пембрука. Герберт — старинное и благородное семейство. В один прекрасный день ты станешь графиней Пембрук. Блестящий брак, что и говорить». «Так оно и есть», — добавила мать. «И я рада видеть, что ты благодарна нам за этот выбор. Ты хорошая девочка, Катерина». «Можно мне задать вопрос?» — решилась я. «Спрашивай», — кивнул отец. «Сэр, я понимаю, почему вы рады моему браку с лордом Гербертом. Он блестящий джентльмен и сделает меня графиней, но вы прежде сказали, что этот брак также принесет большую пользу короне. Почему?» «Этот брак одобрил сам Нортумберленд. Мы теперь будем связаны с ним родством. Пембрук — важный и влиятельный лорд, и союз с ним послужит нашему благу».